Глава 24. Я много слышала о родовых муках, но никто не рассказывал о последующих страданиях. Когда мне передали младенца, я растерялась. Повитухи столпились вокруг и чего-то ждали. Я не могла понять, чего. Все болело, сил не было. Больше всего на свете хотелось спать. Однако мне вручили это орущее существо с перекошенным от яростных воплей личиком. Думала, у меня голова расколется. Так он кричал. Я принялась неумело его укачивать. Но он не успокоился, а когда с ревом отвернулся от моей груди, расплакалась от бессилия. Я вспоминала мать, которая и чудовище смогла полюбить, и не понимала, почему сама ничего не чувствую, кроме отчаяния, смешанного с легкой жалостью к этому разъяренному младенцу, очень кажется мной недовольному. «Заберите его», — взмолилась я. И вздохнула с облегчением, лишь когда одна из женщин, поглядев на меня недоверчиво, подчинилась. В ее опытных руках он постепенно затих, перестал кричать и только сопел. Я отвернулась. Стыд затапливал меня, ничего не испытывавшую к собственному ребенку. Слезы обжигали глаза, но плакала я не от облегчения, любви или радости. Себя оплакивала, постепенно осознавая с ужасом, что в душе моей зияет бездонная черная яма. Я ненавидела материнство. И в ту первую, ошеломляющую минуту, когда он родился, и все время после. Весь день младенец прижимался к моей груди, ненасытный и исступленный. И ночь напролет, кажется, плакал. Его пронзительный визг разрушал мой покой снова и снова, едва не сводя меня с ума. Опасаясь, как бы никто не заметил ужасающего отсутствия материнской любви, этого уродства, разъедавшего меня изнутри, как гноящаяся рана, я заявила, что обо всех нуждах младенца позабочусь сама. Отсылала служанок прочь, отворачивалась от женщин постарше, каждую минуту, кажется, обеспокоенно возникавших передо мной с бесконечными советами, предлагая помощь. Нельзя им показывать, какая я на самом деле. Слыханное ли дело, мать равнодушная к собственному ребенку, не противоестественно ли? Тесей пришел взглянуть на сына, а я пытливо наблюдала за ним. Доволен, кажется, хоть особого интереса и не выказывает. Позавидуешь столь безмятежному безразличию. «Как назовем?» — спросил Тесей. Я пожала плечами. Заговорить не решалась. На части распадалась от сокрушительной усталости и опасалась, что, открой я рот, всякое может вырваться. Так нелепо. Даже смехотворно чуть-чуть выглядел он с крошечным младенцем в крепких, мускулистых руках. Без колебаний шагнул в черную извилистую бездну и забил скрывавшееся в ней чудовище железной палицей, но понятия не имел, что делать с ребенком. Я откинулась на кипу подушек за спиной, и веки опять защипала от слез. Не будет мне ни спасения, ни передышки. Придется одной со всем этим справляться. А, впрочем, другого я и не ждала. Однако упрямая гордость теплилась еще в моем истерзанном теле. Никто не должен был узнать, сколь одинокой я себя чувствовала, глядя на собственного мужа с нашим сыном на руках. Акамант, Линос, Демофонт. Я кивнула, не открывая глаз. Демофонт. Мне было все равно. Но имя мы ему, по крайней мере, дали. Мрачно осваивала я необходимые умения. Он плакал, я его кормила. Ходила с ним на руках из угла в угол и даже пела ему. А когда не помогала, ярость подступала к горлу. Но ночь за ночью я проглатывала ее и упорно делала все то же самое. Вдруг, если буду вести себя как обычная мать, в конце концов такой и стану. Как-то раз я сидела, упершись локтями в широкий выступ подоконника, и наблюдала восход солнца, чувствуя кожей далекое тепло золотистого диска. Я так давно не спала, и тело мое истомилось, зато разум был лихорадочно возбужден и взбаламучен. Так что заснуть все равно не удалось бы. А младенец за моей спиной тихо и ровно дышал во сне, довольный, что я выпустила его наконец, после того, как качала всю ночь, а он извивался, плакал и не мог угомониться. Любил меня не больше, чем я его. Стоило на руки взять, прижать к себе, делался неподатливым, легался и выгибал спину. Нам обоим было бы лучше, подумалось мне на удивление спокойно, если бы я вышла из спящего дворца в огненный рассвет и больше не возвращалась. Я ломала голову. Откуда такая холодность? Один только младенец рос у меня на глазах, рожденное матерью чудовище. Лишь Ариадна осмеливалась снова и снова приходить в покои Пасифаи и, проглатывая отвращение, обращалась с ним как с самым обычным ребенком. «Ариадна, моя нежная сестра, живая, а не мертвая, как выяснилось, но по-прежнему далекая. Окажись она здесь, посмотри на меня, мигом поняла бы мои чувства и ужаснулась. И хорошо, что Ариадны рядом нет», — решила я. «Лучше ей не знать, как бессердечна младшая сестра». «Но ведь Минотавр — ошибка природы», — нехотя взглянула я на сына, пробуя ощутить в глубине души связь, которая должна бы существовать между матерью и ребенком. «Ведь я сама его родила. Почему же смотрю на него, как на чужого? Он не плод какого-то чудовищного поступка. Мой сын не омерзительный получеловек, а человек настоящий. Почему же так трудно его полюбить?» Я не знала. И первые месяцы жизни сына будто плавала в море усталости. Неуклюжая, страшно одинокая, запутавшаяся. Несколько лет назад, полагая, что сестра моя мертва, я, набравшись решимости, взошла на корабль, который доставил меня сюда, отданная братом в обмен на перемирие, как груда золотых слитков или стадо ценного скота. Зная, что доверчивы только глупцы, взлелеяла свою независимость. В обществе преуспела, умея и сострить, и поддержать веселую беседу, но близкой дружбы ни с кем не заводила и прежде не упускала случая побыть наедине с собой, удалившись от двора или проводив гостей, и собраться с мыслями. Но тогда эти мысли меня еще не пугали. Теперь же страшила любая свободная минута. Когда удавалось сбежать от тоскливых забот о ребенке и немного передохнуть, я бродила, бывало, по городским стенам, гадая, хватит ли сил сброситься с высоты на каменистый склон. С этой-то мыслью я и свесилась однажды вниз, и тут почувствовала, как руки Тесея обхватили меня за плечи. Вздрогнула, резко обернулась, сразу узнав его прикосновение. Какое-то время Тесея не было в Афинах. Не знаю, долго ли, ведь недели сменяли одна другую в бесцветном тумане. И в груди моей встрепенулось что-то при виде такого знакомого лица. Он побронзовел на солнце, сиял полной жизни, румяный, как всякий морской путешественник, и выглядел очень довольным. Я бросилась ему на шею. А поскольку обычно вела себя сдержанней, он явно удивился. Прикрыв глаза, я вдыхала исходивший от него запах моря. В этот миг Тесей заключал в себе все, чего мне хотелось. Свободу, радость, избавление. Он пробовал отстраниться, но я прижималась к нему еще теснее. Он засмеялся, довольный таким проявлением чувств, будто бы обращенных к нему. А я глубже вдыхала запах моря и скрывавшихся за ним возможностей. «Как сын?» Тесей, веселый и довольный, хотел узнать, что нового у нас. А я в кои веки хотела послушать о его путешествиях и теперь, ослабив объятие, разочарованно отступила. С прежней усталостью проворчала. «Растет!» «Ему уже год почти», — сказал Тесей, исполненным гордости тоном. «Ведь сын его так быстро рос и был здоров». «Глядишь, испугается и расплачется, увидев тебя», — предупредила я. Он и меня, увидев, часто плакал, хоть обращалась я с ним, как положено, хорошей матери. В младенческое ушко о муках своих не шептала. А все же уныние мое, как видно, заражало и его. «Привыкнет ко мне со временем», — заявил Тесей. «Но где же он? Покажи-ка». Я привела Тесея к сыну. И Демофонт, в самом деле, радостно пискнув, одарил отца такой редкой улыбкой. Я смотрела на них, и будто чья-то ледяная рука стискивала внутренности. Малыш улыбался совсем как отец. Маленький Тесей смотрел на Тесея большого. Я уцепилась за мужа там, у городской стены, хоть и носила в сердце обиду на него и откровенно не доверяла его рассказам о видении, о сне, посланном богами и заставившем его бросить мою сестру умирать на Наксосе, то есть убить ее, пусть и не своими руками. Но теперь отшатнулась опять. Думала я о чудовище, не способное полюбить невинное дитя. Но вот что такое Демофонт. Крошечная копия Тесея. Да, пока он младенец, но он сын своего отца. И кто знает, какая ложь без труда сойдет с его губ однажды, и с какой легкостью он сам разотрет в кулаке женскую судьбу. Вздрогнув, я отвернулась от них. На короткий миг поверила, что в обществе Тесея смогу найти утешение, но теперь с глубокой, холодной убежденностью поняла, что всякая любовь к нему, если и была, давно уже задохнулась. Я страшно устала, вот и все. И не понимала уже, кто я есть. Мудрая царица, искусно управлявшаяся с разнообразными нуждами города, превратилась в рабыню колыбели, из которой доносился непрестанный плач. Одна только мысль обнадеживала: когда сын подрастет, то не будет уже так во мне нуждаться, и, может, я опять соберу свою жизнь в единое целое. Сын начал ходить, и я радовалась каждому шагу, отдалявшему его от меня. Бесчувственность, душившая мое сердце, начала, наконец, отступать. Что-то во мне шевельнулось, почти любовь, или, по крайней мере, любопытство. Он не сердился уже так на весь мир, и вместо того, чтобы издавать повелительные крики, прежде будившие меня почти каждое утро, даже гукал иногда с довольным видом. Однажды утром, увидев мое лицо, склонившееся над ним, он улыбнулся, протянул пухлые ручонки, обхватил меня за шею, и льдинка в моем сердце растаяла. Первый кошмарный год прошел, и я осмелилась было поверить, что начинаю выплывать из мрачного тумана. В беспросветность вкрадывалась понемногу надежда. Тесей отбыл опять. Прошло несколько недель, и я подумала уже, что снова смогу познать счастье. Но как-то утром слуга принес мне на завтрак хлеб и сыр с медом. И внутренности мои всколыхнулись. Голод тошнотой свернулся в горле. На пол брызнула неудержимо струйка рвоты. С отвращением уставившись на зловонную лужицу, я начинала постигать жуткую правду. Мне так хотелось верить, что это недуг какой-нибудь, любая болезнь, лишь бы не то самое, хоть я и прекрасно знала. Это оно и есть. Ведь тошнота не проходила и сопровождалась пугающей знакомой усталостью. И как я ни надеялась, с наступлением нового месяца кровь не пошла. С ужасом поняла я, хоть и отказывалась в это верить, что опять жду ребенка, и отчаяние вот-вот затянет меня обратно. Беременность прошла как страшный сон, удушающее бремя обязанностей, тяжкого труда и изнеможения придавило меня. Второй мой сын появился на свет. Роды прошли легче, чем в первый раз. Но когда мне вручили младенца, я опять ничего не почувствовала. Тогда у городской стены я обняла Тесея, и меня, воодушевленную, словно бы открывшимися возможностями, потянуло в море. Но теперь об этом пришлось забыть. Наксос был недалеко, он там, за кромкой, но казался недосягаемым, как звезды, прикованные к краям ночного неба. Сама Ариадна меня не искала и не подумала известить, что жива. Может, теперь, выйдя замуж за бессмертного, сторонилась своей земной родни, поднялась над нашим смердящим проклятием, ощерившимся зверем, отягощавшим всех нас. Парит в вышине от всех нас свободная. Я хотела отыскать Ариадну, но в первые годы своей жизни крикливые дети повисли на мне якорями, пригвоздили к месту. К тому же, прежде чем отправиться к сестре и вновь увидеть ее лицо, мне предстояло раскрыть другие тайны Тесея. А одна из них удержала меня в Афинах и того надежней.